Глава 19. Остаток вечера прошел в тумане. Фран довезла меня обратно до дома, не задавая никаких вопросов, хотя я то и дело ловила на себе ее косые взгляды. Я же пребывала на своей волне, пытаясь разобраться в эмоциях, но выходило плохо. Беспокойство мешалось с волнением, мысли все время возвращались к краткой встрече, и по спине волнами гуляли то горячие, то ледяные мурашки. Омбре выбивал из колеи. И именно тем, что я не знала, чего от него ждать, кто он вообще и стоит ли сообщать Арману. Нет, вот последнего точно делать не буду. Поняла сразу, как подумала об этой возможности. Я ведь не знаю раскладов, кто на чьей стороне играет. А пока что никакого вреда от этого Омбре не видела. Если не считать мои расшатанные нервы и взбудораженные эмоции. Но это уж личное дело. И вообще не хотелось, чтобы Арман знал о нем. Дома меня встретила тишина. Время шло к 11, и Мариетта уже спала. Я ее отпустила перед тем, как поехать в театр. Но я знала, что наверху меня ждут, и поднималась чуть быстрее, чем обычно. Почему-то отчаянно хотелось убедиться, что все под контролем, что я не реагирую на Армана так же, как на моего случайного знакомого и почти любовника. Успокоиться, что никаких лишних чувств не появилось, что мое тело просто отвечает на ласки умелого любовника, не больше. Поднявшись по лестнице, дошла до спальни и открыла дверь, увидев темную фигуру у окна. В камине едва теплились угли, почти не разгоняя сумрак, а мне сейчас это и на руку. Я хотела лишь ощущений, только их. «Привет». Тихо поздоровалась, подошла к Арману и сама обняла, потянувшись за поцелуем. «Не хочу разговоров и вопросов, да и первые у нас в последнее время не очень-то получаются. Так что лучше занять рот чем-нибудь более интересным, чем натужная беседа или пустая светская болтовня. Хочу просто секс, страстный и жаркий, как всегда». Арман уловил мое настроение, потому как, едва наши губы соприкоснулись, он сжал меня в объятиях, крепко притиснув к себе. Мы целовались нетерпеливо, жадно. Я хотела стереть из памяти другие прикосновения и ласки, не сравнивать. Мои руки чуть не оборвали пуговицы на рубашке Армана. Губы уже покалывало от напора и чувствительных покусываний. Канцлер легко нашел застежку на платье и справился с ней, торопливо освобождая меня от вечернего наряда. Дыхание сбилось, я с ликованием отдалась на волю знакомых ощущений и эмоций, не туманивших рассудок, но растекавшись по телу горячей патокой. Я подставляла лицо и шею под жаркие поцелуи Армана, прикрыв глаза и лихорадочно шепча «Да, да, еще». В какой момент на мне осталась только нижняя сорочка с трусиками, даже не поняла. Просто вдруг ощутила жадные пальцы канцлера на обнаженной коже, гладившие, ласкавшие, трогавшие мое тело. Щекочущие мурашки волнами расходились от прикосновений, кровь шумела в ушах, и я почти забылась, погружаясь в знакомый жар желания. Арман подхватил меня на руки и в два шага оказался около кровати, прижав руки и накрыв губами напряженную вершинку прямо через кружево сорочки. Втянул в рот, пощекотал языком и чуть сжал, заставив охнуть и выгнуться. По коже брызнули горячие искры удовольствия. Ухо уловило тихий хриплый смешок. Ладони Армана провели вдоль моих рук и тела и нырнули под сорочку, стремительно задирая. «Это лишнее», — пробормотал он одним движением, сдернув ненужный предмет одежды. И снова поцелуи, прикосновения, ласки, становившиеся все горячее и откровеннее. Я отдавалась Арману с каким-то отчаянным упрямством, но до конца выключить все мысли не получалось. Они упорно возвращались туда, куда не надо, и в какой-то момент поймала себя на том, что представляю на месте канцлера другого. А как это интересно было бы с Омбра? Ведь с Арманом эмоции не принимали никакого участия. Я получала чисто физическое удовольствие. И до определенного момента меня все устраивало, пока не попался на пути этот чертов хамелеон в маске. Чуть позже, когда утомленная и удовлетворенная, я лежала на груди Армана, слушая, как учащенно бьется его сердце, пришло неожиданное осознание, чего же не хватало в сексе с канцлером. Тех самых эмоций, перчинки, приправы, благодаря которой простой физиологический акт приобретает более глубокую окраску. И не просто эмоции от ласк и поцелуев, а «О, черт, не буду думать дальше». Тихо вздохнув, я спросила, рассеянно глядя в темноту спальни. «Арман, а если бы я выбрала другого мужчину, ты бы отпустил?» Его рука, медленно перебиравшая мои растрепанные волосы, замерла, и я ощутила, как слегка напряглось лежавшее подо мной тело. «В каком смысле выбрала?» — уточнил он вроде как небрежно. «Ну, например, если бы влюбилась в кого-нибудь?» — спросила и затаила дыхание. Запоздала, подумав, а стоило ли вообще задавать такой вопрос. «А ты влюбилась?» «В вкрадчиво спросил Арман после нескольких томительных мгновений тишины. «Нет, конечно», — фыркнула я, не поднимая головы. «Я просто спрашиваю». «Я бы сделал все, чтобы этим мужчиной стал я», — последовал ответ, а следом за ним Арман словно невзначай поинтересовался. «Не скажешь, куда вы с баронессой ездили днем?» Едва удержала невеселый смешок. «Ну да, артефакт же мне пока не выдали. Просто катались». Она показывала окрестности Эрхельма. Пожала я плечами, ничуть не покривив душой. «В городе движение плотное, а Фран любит скорость». Усмехнулась я и зевнула, потянувшись. «Все, спать!» Пробормотала, сползла на подушку и закрыла глаза, стремительно уплывая в сон. Ответ Армана не удивил, только теперь все еще больше запуталась. Ведь я точно знала, что мы с ним не навсегда вместе. И как донести до канцлера эту мысль, когда придет время расставаться, я пока не знала. Оставалось надеяться, что Арман все же умный мужик, а не истеричный юноша, и даже если его чувства глубже, чем просто страсть, влечение, он сумеет понять, что лучше расстаться хорошими друзьями, чем непримиримыми врагами. На этой мысли я окончательно уснула, еще успев почувствовать, как Арман обнимает, придвигая ближе к себе. Сесилия металась по спальне, вновь и вновь прокручивая в голове посещение театра. Это оказалось неожиданно и неприятно увидеть ту баронессу. Даже то, что Себастьян тоже явился на премьеру, не очень удивило Сесилию. Она едва перемолвилась приветствиями, и королева заторопилась в ложу, чтобы посмотреть на эту баронессу де Лорель. Посмотрела. И теперь страх холодными скользкими кольцами сжимал грудь, не давая вдохнуть, и паника грозила затопить с головой. «Моя королева. Что случилось?» Ласково спросил Дорн, поймав ее величество за руку и притянув к себе. На нем был только халат, расстегнутая до середины груди рубашка и штаны. Здесь, в этом доме, они могли позволить себе вольности, ведь здесь точно не было шпионов канцлера и его подслушивающей магии. «Эта девчонка! О, богиня! Она так похожа на него!» прошептала Сесилия, глядя перед собой невидящим взглядом и прижавшись к графу. «Его улыбка! Его жесты! Она даже смотрит так же, как он!» «Кто Сиси?» Тем же ласковым тоном спросил Дорн, легонько поцеловав ее чуть пониже ушка. «О ком ты?» «Баронесса де Лаурель. Она же копия Себастьяна!» Выпалила Сесилия и, повернув голову, посмотрела в глаза Дорну отчаянным, растерянным взглядом. «Она точно его родственница, может, даже сестра. Ты понимаешь, что это значит?» «Не очень». Дорн нахмурился. «Что тебя беспокоит, моя королева?» «Если это его сестра, то она старше». Почти шепотом произнесла Сесилия, вцепившись в его плечи. «Себастьян подписал отречение, да, но не она!» Дорн улыбнулся и успокаивающе погладил женщину по голове, легонько чмокнув нос. «Сиси, но в тебе течет истинная королевская кровь, дорогая моя. Твой отец был прямым потомком, и ты тоже его родная дочь. А Себастьян всего лишь сын королевы и мелкого дворянина, пусть и с очень разбавленной кровью побочной ветви. У тебя все равно больше прав. Но...» Сесилия с трудом сглотнула, уткнувшись лбом в плечо Дорна. «Я не могу иметь детей, а она может. И если об этом кто-то узнает...» «Не узнает». Решительно прервал ее граф, погладив по спине. «Не осталось никого, кто мог бы рассказать. А дневник Аурине спрячет. И у тебя будет ребенок королевской крови, твой наследник». Чуть тише добавил граф, целуя Сесилию в ушко. «Ее надо устранить». Глухо отозвалась королева, обняв любовника за шею. «Дорн, ты поможешь?» Подняв голову, она посмотрела ему в глаза. «Ты закончил факультет боевой магии, ты умеешь. Баронесса наверняка будет на этом пикнике. Отличная возможность». На губах Сесилии появилась предвкушающая улыбка. «Я проверю завтра, есть ли она в списках приглашенных, а даже если нет, распоряжусь послать ей приглашение». «Я сам это сделаю, Сеси», — перебил ее Дорн. «Иначе интерес королевы к заурядной баронессе может показаться слишком странным, а у канцлера наверняка и в канцелярии свои люди». Она нахмурилась, прикусив губы. «Думаешь, он не знает про эту Лаурель?» Неуверенно спросила она. «Арман же всегда все знает». «Сомневаюсь». Заверил ее граф и погладил по щеке. «Канцлер не всесилен. Об этой Лаурель никто до сих пор не слышал. Я разузнаю про нее побольше и уточню насчет пикника». «Не переживай». Не дав ей больше ничего сказать, Дорн закрыл рот Сесилии долгим поцелуем, тихонько потянув пеньюар с плеч. Спустя какое-то время граф прервал приятное занятие и шепотом произнес: «И с баронессой тоже разберемся, кем бы она ни была. А теперь все, забудь про дела». И Дорн одним движением опрокинул тихо пискнувшую Сесилию на кровать, прижав к покрывалу, его ладонь провела по стройной ножке, поднимая подол длинной кружевной рубашки. Займемся чем-нибудь более приятным, моя королева». Сесилия ничего не имела против. Хотелось хоть на время позабыть о проблемах, свалившихся как снег на голову, и просто расслабиться. А проблемы за нее решат другие. Утром я проснулась на плече Армана. Канцлер обнимал меня одной рукой, а другой, запустив пальцы в волосы, тихонько массировал. На мгновение сердце сжалось от какой-то пронзительной нежности, но, черт, чувствую себя циничной стервой, использующей мужика в своих интересах, хотя вижу, что наши отношения для него не просто интрижка. Только как быть, если этому самому сердцу не прикажешь, и не вздрагивает оно от волнения рядом с Арманом? Проснулась. Каким-то образом он догадался, что я уже не сплю, и пришлось открывать глаза и кивать. Немного подумав, решила, что утреннего секса не хочу. Поэтому потянулась, подняла голову и быстро чмокнула Армана в губы. «Я умываться!» — известила его и слиняла в ванную, порадовавшись, что на двери стоит защелка. Канцлер оказался понятливым, и когда я вышла чуть позже обратно в спальню, уже оделся и стоял у окна, заложив руки за спину. Услышав, что я вернулась, развернулся и улыбнулся, окинув медленным взглядом. «Да». Несмотря на то, что халат из расписного шелка был длинным, но при этом без пуговиц, только с поясом. И, конечно, тонкая ткань обрисовала грудь, подчеркивая мягкие округлости. Черт, справилась с желанием запахнуть сильнее и невозмутимо поинтересовалась. «Позавтракаешь? Или на работу пора?» «Позавтракаю». Его ладонь коснулась моей щеки, пальцы погладили. А потом Арман вытащил из кармана небольшой бархатный футляр и протянул мне. «Надень». Коротко попросил он. «Ах, да. Обещанный артефакт. Ну, принцип меньшего зла». Все же следилка не так меня возмущала, как шпионство за каждым моим шагом. Вряд ли Арман все время будет проводить над картой, отслеживая мои перемещения. Вот и славно. Я кивнула и открыла футляр. Внутри на подушечке лежало кольцо. Ну, конечно. Цепочку не наденешь, сережки тоже, браслет. У меня и так занято запястье. А кольцо — наименее заметное украшение. Тем более это. Тонкий ободок из золота, украшенный цветком с лепестками из перламутра, и в центре маленький бриллиант. Я едва удержала усмешку, рассматривая подарок. Перламутр — символ чистоты намерений. Ну, конечно. А бриллиант лучше всего держал поисковую магию. Потом посмотрю, только ли маячок тут, или Арман еще чего-нибудь подвесил на кольцо. «Мило!» — улыбнулась я и быстренько надела подарок, чтобы канцлер не вздумал сделать это самостоятельно. Еще не хватало пародии на брачную церемонию. И так хожу по краю. Кольцо плотно село на палец, и что-то подсказывало, что просто я украшение не сниму. Но пока я не собиралась. Все, я есть, зверски голодная. Развернувшись, заторопилась вниз, тем более кушать действительно хотелось. Завтрак уже накрыли, и мы с Арманом устроились за столом. «Какие планы на сегодня?» — поинтересовался он. «Пока еще не думала». Легко соврала, махнув рукой. «Наверное, заберу наряды к завтрашнему выезду. Может, с Фран встречусь». Пожала плечами, разделываясь с творожной запеканкой в карамельном соусе. «Тебя вечером ждать?» «Думаю, да». Кивнул Арман и с усмешкой добавил. «Знаешь ли, начинаю привыкать, что ты спишь на моем плече». Ничем не показала, что это замечание встревожило. «Придется отвыкать, Арман. Увы, это жизнь. Как только придумаю, как обезопасить себя от тебя же». «Хорошо». Невозмутимо кивнула я. «А завтра утром по отдельности поедем?» «Думаю, да», — задумчиво произнес Арман, глядя на меня, и продолжил. «Но это последний раз, Вив. Завтра хочу устроить наше официальное знакомство. Очень подходящий случай». «О!» — я подняла брови и улыбнулась уголком губ. «Что, неужели будешь посещать со мной светские мероприятия?» «Почему нет?» В тон мне ответил Арман и тоже усмехнулся. «Давно я не позволял себе развлечений. Все работа да работа». «Так, ладно. Надо срочно обзавестись делами. И сегодня же после встречи с министром наведаюсь в ратушу, главе торговой гильдии. Прощупаю почву». Посмотрела в окно, отпила глоток вкусного чая и обронила. «А вот я бы нашла себе какое-нибудь занятие. Бездельничать не привыкла как-то, несмотря на аристократический статус. Интересно, вспомнит Арман о том, что я ему говорила о своем рекламном агентстве еще там, в его загородном доме?» «Ты говорила что-то о рекламе». «Ага». «Запомнил. Может, что-нибудь более подходящее леди, Вив?» Тут я не выдержала, посмотрела ему в глаза и иронично изрекла. «Например, вышивать крестиком и продавать? Или взять под патронаж сиротский дом, как делает большинство благовоспитанных леди? Спасибо, конечно, но мне это неинтересно». Решительно отмела его намек. Арман наклонил голову, не став спорить. И на том спасибо. «Ладно, как скажешь, Вив. потребуется помощь, говори». «Хорошо», — коротко отозвалась я. После завтрака Арман ушел, одарив прощальным поцелуем, а я заторопилась собираться на встречу с маркизом. Можно было бы, конечно, выбрать оттенки голубого, чтобы ненароком не дать министру лишнего намека. Но я упрямо сжала губы и вытащила симпатичное платье из зеленого шелка с золотистой отделкой. Квадратный вырез, украшенный кружевом, широкий атласный пояс под грудь, чуть темнее, чем основная ткань, сумочка, шаль с длинными кистями, убранные в гладкий пучок волосы и кокетливая шляпка с вуалью. Вот тогда отражение мне понравилось. Я добавила к нему золотую цепочку с изумрудным кулоном, и теперь образ был полным. Ничего лишнего. Для всех окружающих мой вид сообщал только то, что я хотела. Вдова, свободная женщина, аристократка. Золотая отделка, в покровительстве не нуждаюсь. Чудно. Ровно в назначенное время в дверь раздался звонок, и я вышла из спальни, спускаясь вниз. Там Мариет уже открывала дверь. «Миледи, вас ждать к обеду», — уточнила смышленная девочка, пуская гостя и не задавая лишних вопросов. «Думаю, я в городе поем», — мгновенно подумав, решила я. «К вечеру точно вернусь». Маркиз улыбнулся и склонился над моей протянутой ладонью, запечатлев на ней поцелуй. «Вы чудесно выглядите, баронесса». Отпустил он дежурный комплимент, и я чуть наклонила голову, принимая его. «Прошу». Эжен предложил локоть, и я оперлась на него, выходя из дома. Около тротуара ждал экипаж, обычный, с лошадьми. Ну, я леди не гордая, не обиделась ни разу. Тем более лично для меня этот вид транспорта более экзотичен, чем мобиль все-таки. Мы устроились на сиденье, и экипаж тронулся с места, неторопливо покатившись по улице. Также неторопливо Эжен вел светскую беседу, строго в рамках приличий. И мне оставалось лишь поддакивать в нужных местах, да время от времени отвечать на его вопросы. Выяснилось, что как истинный мужчина, Эжен любит охоту и рыбалку. В его поместье имелось несколько обширных прудов с разными рыбами, и ему уже принадлежали леса, богатые зверем. «А вы как относитесь к охоте, баронесса? Я в скором времени собираюсь устроить в поместье, хочу пригласить близких людей и друзей, и таким же многозначительным взглядом в мою сторону. Боюсь, из меня плохой стрелок». Я с сожалением и внутренним облегчением покачала головой и верхом предпочитаю ездить прогулочным шагом. Добавила, про себя подумав, что уроки верховой езды надо все-таки брать потихоньку. «О, это неудивительно!» Негромко рассмеялся Эжен. «Женщины редко принимают активное участие в охоте. Это мужская забава». «А то я не знаю, да? Зачем тогда приглашать? Просто светская тусовка? Себя показать, да и на других посмотреть?» «Скорее всего, насколько помню описание, в исторических книгах для дам это повод выгулить новые амазонки. Опять же, посплетничать и построить глазки кавалерам. У моей Ирен скоро день рождения. Я бы хотел пригласить вас к нам на вечер». Резко сменил тему Эжен. «Вы не против, баронесса?» «Благодарю за приглашение, маркиз. Я понимала, что отказываться не стоит. Вскоре мы доехали до Королевского парка. Высокие кованые ворота были распахнуты. Около них стояли гвардейцы в мундирах, а по ту сторону ограды виднелись высокие деревья, пышные кустарники и широкие аллеи. Еще стояла будочка типа билетной, и у каждого желающего войти проверяли специальное разрешение. Конечно, Арман сделал мне такое, и оно лежало в сумочке, но я предпочла не козырять им перед Эженом, не желая вызывать вопросов. Ведь я недавно прибыла в столицу и еще не успела обзавестись такими полезными знакомствами, чтобы получить подобный пропуск. Экипаж высадил нас и уехал, а мы зашли в парк, миновав проверяющего. Гуляющих оказалось достаточно, и я то и дело ловила на себе любопытные взгляды. Маркиз время от времени раскланивался, представляя меня, и я полагала, что вскоре мой круг знакомств существенно расширится. Что ж, проконсультируюсь с Фран, что к чему. Парк выглядел красиво, как любой дворцовый. На аллеях стояли мраморные статуи, фонтаны, одиночные и целые композиции. Беседки для отдыха, чайные павильоны, где можно передохнуть, выпить что-нибудь и съесть десерт. Клумбы пестрели разноцветными цветами. Аккуратно подстриженные кусты образовывали живописные группы. Тут даже имелись пруды и система каналов, по ним можно было прокатиться на лодочке. Дошли мы и до искусственного водопада и грота, наверху которого располагалась небольшая смотровая площадка. Тут есть оранжерея. Ее величество увлекается выращиванием экзотических цветов и фруктов. Сказал Эжен, когда мы спускались по ступенькам. Если хотите, можем зайти. Пожалуй, я бы немного отдохнула. Призналась я, чувствуя, как ноги от непривычной нагрузки слегка гудят. О, конечно. — спохватился маркиз. «Прошу прощения за мою недальновидность». Мы дошли до ближайшего павильона и устроились за одним из столиков. И, покосившись на Эжена, я поняла, что сейчас, кажется, и начнется серьезный разговор. «Так какие у вас планы, Вивин? Вы ведь позволите так называть вас?» — спросил маркиз, пока мы ждали заказ. «Устраиваться потихоньку в Ирхельме, искать себе занятия». Не обманув, но и не сказав всей правды, ответила я. Не привыкла бездельничать. В поместье я помогала мужу в делах. Покойный супруг не подтвердит, а значит, смело можно говорить, что захочу, о наших гипотетических отношениях. «Вот как!» — протянул маркиз, погладив пальцами подбородок. «И какое же занятие вас привлекает, Вивин?» «Пока точно не думала. Еще размышляю». Я мило улыбнулась, не собираясь раскрывать все свои козыри. «Но вы же понимаете, что одинокой женщине в нашем мире может прийтись тяжело». Понизив голос, произнес Эжен и мягко завладел моей ладонью, опрометчиво лежавшей на столе. «И уж тем более вы собрались заняться своим делом». Моя бровь поползла вверх, и хотя велико было желание убрать руку, я сдержалась. Губы так и норовили разъехаться в ироничной усмешке, но пришлось призвать эмоции к порядку. «Ну, понятно. И тут то же самое. Женщину не воспринимают всерьез. Только как красивое приложение. А то, что умная и самодостаточная леди банально будет сходить с ума от скуки, ничего не делая целыми днями, никого не волновало. Что ж, у вас есть предложение?» Спокойно поинтересовалась я, бросив искоса взгляд на стойку. «Ну, где там официантка?» «Я могу предложить вам свое покровительство, Вивен». Откровенно ответил маркиз, и я едва раздраженно не выдохнула. «Вы же понимаете, с моим влиянием я смогу помочь вам в любом деле». «Везде одно и то же. Раздвинь ножки, и все будет у этих самых ножек». Тфу. «И если Арман мне в самом деле полезен, да и вполне приятный мужчина в определенной степени, то маркиз...» «Нет уж». Мягко высвободив руку, я чуть прищурилась и все же улыбнулась. «Я буду иметь в виду, маркиз». Невозмутимо ответила ему и выпрямилась. «О, а вот и наш заказ». Хорошо, хоть Эжен оказался сообразительным, и тему продолжать не стал, переведя на нейтральный разговор. «Так, обязательно наведаюсь в гильдию после этой прогулки и буду выходить на сильных мира сего с другой стороны. Фран в этом смысле полезнее». К моему облегчению, после посещения павильона, мы направились к выходу из парка, и вскоре маркиз довез меня до дома. Я решила, что будет безопаснее не сообщать ему о своих планах на сегодня. Даже пришлось на несколько минут зайти домой. Там раздраженно выдохнула, поджав губы, проследила в окно, как экипаж маркиза отъезжает, и снова вышла. «Так, ратуша, пора разведать обстановку». Прогулка пешком помогла угомонить эмоции, ворочавшиеся колючим клубком. И к зданию я подошла почти успокоенной. Внизу у дежурного уточнила, где могу найти главу гильдии торговцев. Поднялась на второй этаж, дошла до нужной двери и порадовалась, что перед ней не сидело никого из просителей, поэтому смело постучала и, получив разрешение, вошла. «Добрый день!» — уверенно поздоровалась и присела на стул. Баронесса Вивьен де Лаурель протянула руку мужчине за широким деревянным столом с папками и пачками бумаг на нем. Средних лет, с гладко зачесанными темными волосами и внимательным взглядом карих глаз. Он производил приятное впечатление. Добротный костюм, кружево на рубашке, украшено золотой булавкой, на пальце только обручальное кольцо. «Ага, это уже радует. Поль Клавье, леди, очень приятно». Поздоровался мой собеседник, привстал и коснулся губами кончиков пальцев, сразу выпустив мою ладонь. «Чем могу быть полезен? Хочу открыть свое рекламное агентство». Озвучила намерение. «Что для этого требуется? Ваша заявка, баронесса, и одобрение министра торговли». Огорошил глава гильдии. «Потом вы заплатите за патент, и я вам его выдам». «Вот как». «А я так надеялась, что Эжен не узнает о моих планах». «Ладно, попробую справиться своими силами». «Хорошо. Что и как писать?» Согласилась я, выжидающе уставившись на поле. Мне дали образец, бумагу, местный аналог ручки, и я написала заявление на получение патента, приложив родовую печатку. Ее тоже носила в сумочке на всякий случай. Закончив с формальностями, я уточнила у главы гильдии, можно ли где-нибудь ознакомиться со списком сдаваемых в аренду помещений и есть ли вообще такой список. На его лице мелькнуло озадаченное выражение. Поль по-простому почесал в затылке. Вообще, в архиве есть книга записи недвижимости. Туда любой желающий может прийти и записать свое объявление. Наконец, ответил он, и я подобралась и почуяла еще одну возможность занять пустую нишу. Можно же договориться с главным редактором, которого мне вчера показывала Фран, и выпускать рекламную брошюру с объявлениями по сдаче и продаже недвижимости. Помещений, комнат, домов и так далее. О, хорошая идея! Воодушевленная, я поблагодарила Поля и поспешила в указанный архив. Попросила милую старушку на входе показать мне искомую книгу и через некоторое время выходила обратно, сжимая в руке листок с несколькими выписанными адресами. Все в центре, недалеко от моего дома, и осталось только узнать цену и осмотреть, собственно, сами помещения. Мельком глянула на часы. Время близится к 2 дням, поэтому решила по пути где-нибудь пообедать, тем более желудок активно намекал. Следующие несколько часов прошли в активной пешей прогулке и знакомстве с адресами. И после просмотров я выбрала последний. Он находился рядом с главным проспектом, но на спокойной боковой пешеходной улице, где любили гулять жители, с аллеей и скамейками. Кстати, тут располагалось множество ресторанчиков, магазинов, лавок и прочего, как раз мои потенциальные клиенты. Помещение на первом этаже мне понравилось. Состояло из 2 комнат. Одну из них можно сделать приемной, а вторая, светлая и просторная, с большим окном, вполне может стать рабочим кабинетом. Для начала пойдет. А там увидим, если расширяться вдруг вздумаю. Хозяйкой оказалась милая, приятная женщина средних лет, вдова-торговца, заправлявшая всеми делами после смерти супруга и растившая 3 детей, 2 сыновей и дочь. В общем, мы расстались добрыми знакомыми и договорились встретиться еще раз, как только я получу вожделенный патент. И только после этого я направилась уже домой. Время еще оставалось до вечера, подходя только к 4. Я довольно быстро, как оказалось, обернулась со всеми своими планами. Дома же, поздне пообедав, поднялась к себе, раздумывая, чем заняться. И неожиданно всплыли воспоминания о посещении особняка Аделии. Тут же потянулась следующая мысль, переходящая в уверенность. Родственница просила найти ее. Так почему бы и нет? Только надо уточнить, кто в Эрхельме занимается поисками людей. Есть ли тут вообще кто-то вроде частных сыщиков? Фран наверняка знает. И я спустилась вниз. Вызвала особняк баронессы, и к моей радости подруга оказалась дома. «Вив! О! Кстати, как раз о тебе подумала!» Раздался ее довольный голос. «На вечер ничего не планируй. Пойдем в Охотника и Льва. Там сегодня собирается чудесное общество, как раз по твоему заказу!» Усмехнулась голограмма Франсин. «Часиком 8 заеду за тобой!» «Ага». Похоже, Фран собиралась вести меня в один из мужских клубов, как и обещала. Вечер определенно не будет томным. Арман наверняка начнет опять расспрашивать и злиться, что не отчитываюсь перед ним о своих перемещениях. Но мне все равно. Хорошо. Не стала спорить я и тут же задала свой вопрос. «Фран, подскажи, мне очень нужно найти одного человека, к кому можно обратиться?»